Глава 15. Стихи 1-4. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Видишь, апостолы подвергались испытаниям и внешним, и внутренним. Не просто говорилось о необходимости обрезания, но если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Противоположным этому мнением было то, будто обрезываясь, верующие не могли спастись. Но Павел не сказал: «Да почему же это? Ужели я не заслуживаю доверия после того, как совершил столько знамений?» Рассудил отправиться ради них в Иерусалим. Как же он в послании к Галатам говорит: «Не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». В первый раз он пришел в Иерусалим не сам, а был послан другими. Во второй раз прибыл туда не с тем, чтобы научиться, но с тем, чтобы склонить к своему мнению других, потому что сам он от начала обращения был того мнения, какое постановил потом и собор апостолов, то есть что обращаемых язычников обрезывать не следует. А так как некоторым христианам из иудеев казалось, что Павлу одному доверять решение вопроса нельзя, и так как они обращали свои взоры на апостолов, бывших в Иерусалиме, то Павел пошел туда. Пошел не с тем, чтобы научиться большему, но с тем, чтобы убедить тех, которые говорили противное, что и бывшие в Иерусалиме апостолы решают вопрос этот в согласии с ним и Варнавою. Стихи 5-12. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи и братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Верующие не из язычников, но из иудеев требовали, чтобы принявшие веру обрезывались и исполняли прочие заповеди закона, имевшие отношение к плотской природе человека. С ними, рассуждавшими на основании древнего закона, не согласились прочие ученики, хотя и сами были отобрезаны, потому что старались сделать постановление не по своему желанию, но соображаясь с общей пользой. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Из этого места также можно заключать, что апостолы имели какое-то особенное достоинство, по которому стояли выше пресвитеров, иначе Лука обозначил бы всех их одним общим с пресвитерами именем. «Мужи, братья, вы знаете». Заметь, благодатное решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства. «Вы, — говорит он, — знаете». Быть может, здесь были и обвинявшие его некогда за Корнилия, а, быть может, и входившие с ним в дом Корнилия, поэтому-то он и выставляет их свидетелями. «Бог одней первых избрал из нас меня». Что значит выражение «избрал из нас»? Это значит «в Палестине» или «в присутствии вашем». Словами же «из уст моих» показывает, что через него говорил Бог, и что тут ничего не было человеческого. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство», указывает им на духовное свидетельство. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго?» Там, где вера очищает грехи, исходящие от сердца, нет никакого различия между верными, иудеи ли они или эллины. А очищение это заменило обрезание. Вместо плотского обрезания даруется обрезание духовное, которое верою во Христа очищает и тайные грехи. Что значит «искушаете Бога»? Это значит, почему вы не верите Богу, как будто Бог не силен спасти человека по вере. Вводить закон есть знак неверия. Известно всем, что закон был обременителен для израильтян. Это признавали и ученики, да и сам Спаситель указал нам на это, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 11, стих 28. «Труждающимися и обремененными называет бывших под законом, а себя назвал кротким, какового свойства закон не имел». Есть еще место, подобное этому. «Благодатью вы спасены». Смотрим послание к Ефесянам святого апостола Павла, главу 2, стих 5. Итак, прежде закон спасал тех, кто соблюдал все, что написано в законе. А ныне благодать Господня, и без соблюдения закона спасает через веру. Стихи 13-23. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Этот Иаков был епископом, поэтому и говорит после. Обрати внимание и на его мудрость. Свое слово он подтверждает и новым свидетельством, и ветхозаветными пророчествами. «Симон изъяснил» — это тот Симеон, который в Евангелии от Луки пророчествует: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Смотрим Евангелие от Луки, главу 2, стих 29. составить из них народ во имя свое». Благоволил принять Господь людей из язычников не просто, но во имя свое, то есть во имя славы своей. И сим согласны слова пророков. Симеон был известен как муж близкий по времени, но он не имел авторитета, так как не был древний муж. Поэтому Иаков вводит древнее пророчество. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую». Падение это было так велико, что казалось непоправимым. И что же, разве был восстановлен Иерусалим? Не был ли он еще более разорен? О каком же восстановлении говорит пророчество? О восстановлении после Вавилонского плена, когда Иерусалим снова стал иметь значение. «Посему я полагаю не затруднять», то есть не расстраивать дело, потому что если Бог призвал их, а эти навязывания расстраивают призвание, то мы противимся Богу. Говорит со властью «я полагаю». Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами. Предостережения эти, хотя и касаются чувственных вещей, но необходимы, так как эти вещи были причиной многих зол, то преимущественно от них Иаков и удерживал верующих. Закон Моисеев от древних родов. До пришествия Спасителя читали Моисея каждую субботу в одних синагогах, но после пришествия его закон Моисеев читался невозбранно и в церквах Христовых, и это видно из того, что он читается постоянно даже до сего дня. При том же, если бы Ветхозаветное Писание не читалось в церквах, то апостол не написал бы так нерассудительно в послании к Галатам: «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Смотрим послание святого апостола к Галатам, главу 4, стих 21. Стихи 24-27. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей послать их к вам, с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». Говорит, что мы, собравшись, единодушно рассудили, потому что все так определили и пишут это по тщательном обсуждении. Замечательно, что ни Петр, ни Иаков не дерзали без всей церкви постановить определение об обрезании, хотя признавали это нужным. Но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому. А чтобы посольство Иуды и Силы не было сочтено в знак неудовольствия Павлом и Варнавою, следует похвалы им, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Стихи 28-38. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались со всем наставлением. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам, но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне. Как они живут?» Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Говорит, что было угодно Святому Духу, чтобы не подумали, что это дело человеческое. Что же касается того, что прибавлено и нам, так это для того, чтобы узнали все, что и они обрезаны. Этого именно мнения относительно вопроса об обрезании. Кроме сего необходимого, показывается, что нет ничего такого, чего не доставало бы верующим. Напротив, с них довольно того, чтобы воздерживаться от идоложертвенного и так далее. Выражением же «воздерживаться от удавленины» запрещается убийство. Собрав людей, вручили письмо. Преуспеяние учеников — вот в чем утешение для учителей. Пойдем опять посетим братьев наших. Следует заметить, что долгом руководителей было заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия, испытывать, здравы ли они верою, не хромают ли, и не следует ли их исправить. Стихи 39-41. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Между Павлом и Варнавою произошло некоторое недоразумение. Один стоял на почве справедливости, а другой хотел поступить со справедливостью. Но каждый имел одну цель — служение вере. Причина недоразумения следующая. На евангельском пути сопутствовал им от Палестины до Пергии Памфилийской некто Марк, который, как человек слабый, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь, однако же, Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия как трудного для него. Между тем Павел и Варнава возвратились с обильными плодами веры и благочестия и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. Когда же стали воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их подвиги, Марк опечалился, смутился душою, потому что подумал, если бы и он был с апостолами, то и сделался бы участником в их славе, и потому снова пожелал сопутствовать им. Варнава принимал его как раскаявшегося, а Павел настаивал, что не следует брать с собой на дело Господне человека, который не мог сопутствовать им прежде. И так разномыслие имело характер не несправедливости, а правды, и проистекало от недоразумения. Павел требовал правды, Варнава — человеколюбия. Расходясь во мнениях, они сходились в чувстве благочестия и разделились не по вере и убеждениям, но по человеческому недоразумению. Случилось же это по Божьему устроению, потому что, как только они расстались, Варнава взял с собою Марка и пошел своим особым путем. Но строгая точность Павла принесла и Марку свою пользу, так как своим рвением он старался загладить прежнюю оплошность. Павел советовал в церквях не принимать Марка не с тем, чтобы опечалить его, но чтобы сделать его ревностнее. И когда увидел, что Марк явил успехи ревности и оправдал себя своими последующими действиями, начинает одобрять его и говорить: «Приветствует вас Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Смотрим послание святого апостола к Колоссянам, глава 4, стих 10. Различие во мнениях и нравах замечаем и между пророками. Так Илия строг, Моисей кроток. Точно так же и здесь. Павел настойчивее Варнавы. Но посмотри, он в то же время и снисходителен. Он не горячился, но требовал настоятельно не брать Марка. Итак, что же, Павел и Варнава разлучились с врагами? Да не будет. В посланиях Павла ты находишь, что Варнава имел после этого много похвал от Павла. Мне кажется даже, что они разлучились по взаимному согласию, сказав друг другу: «Так как ты не хочешь, чего я хочу, и наоборот, то, чтобы не спорить, изберем для проповеди различные местности». Так они и поступили, вполне уступив друг другу. А написано это в наше назидание, чтобы предостеречь нас от падения, потому что нам, людям, нельзя обойтись без распри, но в распрях следует делать взаимные уступки. Но для Марка распри это была как нельзя более полезна. Павлова строгость исправила его, а Варнавина снисходительность ободряла его не оставлять еще раз призвание. Итак, Павел и Варнава спорят, но из спора выходит одно следствие — польза. Смотря на Павла, решающегося разлучиться с Варнавою, Марк сильно испугался и обвинил себя. А смотря на Варнаву, который так защищал его, Марк сильно полюбил последнего. И ученик исправляется распри у учителей. Так далека была эта распри от того, чтобы послужить соблазном. Проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Прежде чем идти в другие города, посещай те, которые приняли уже Слово Божие. Так поступаем и мы. Первых людей прежде наставляем, чтобы они не послужили препятствием для наставления последующих.